И она твердо пообещала себе как можно скорее забыть мужчину и своего сновидения. И она бы так и сделала, вот только стеклянный футляр, который она приобрела для проклятия Бладринкера, по-прежнему висел на стене на самом видном месте. Когда она обнаружила это, вернувшись домой к обеду, прежние сомнения вновь поднялись в ее душе. Она купила футляр, потому что надеялась приобрести меч. Она никогда ничего не делала просто так. И вот перед ней пустой футляр. Теперь понятно, почему она так разозлилась на Дирборна, что уже потратила деньги на меч, а он отказался его продавать. Но почему она ничего об этом не помнила, а помнила только то, что случилось с нею во сне? Розалин сидела, погруженная в эти размышления, когда в дверь позвонили. Она открыла дверь, и в ту же минуту кто-то сунул ей под нос пластмассовый стаканчик. «Не одолжите немного сахара, мэм?» «Что?» — удивленно переспросила она, не поднимая глаз. «Вы Розалин Уайт, если не ошибаюсь?» — спросил незнакомец. «Меня зовут Торнтон Блюбейкер. Наша общая соседка Кэрол говорила мне про вас». Розалин медленно подняла глаза на неожиданного посетителя и застыла от удивления. У незнакомца были короткие светлокаштановые волосы, подстриженные по последней моде. Одежда его тоже была вполне обычной. Черные узкие джинсы, какая-то футболка и замшевая куртка, вся залепленная нашивками, на которых был изображен американский флаг. Но его лицо было лицом Торна, как и тело и голубые глаза. Даже имя его было чем-то похоже. Торн Бладринкер и Торнтон Блюбейкер. Ее разум отчаянно отыскивал какое-нибудь разумное объяснение этому сверхъестественному сходству. Да с ней сейчас истерика будет, если она сию же минуту не узнает, в чем тут дело. Ей хотелось обнять его, прижать его к себе и покрыть его лицо поцелуями. Но это был совсем чужой человек. Незнакомец с лицом ее Торна. Теперь ей стало ясно, что он был тот самый новый сосед, приезд которого так ее беспокоил. «Наверное, я виделась с вами перед отъездом в Европу», — неуверенно произнесла она. «Не помню точно, когда и где это было». «Нет, вы ошибаетесь, мы с вами не встречались. Вы не из тех, кого я мог бы забыть», — сказал он и бросил на нее взгляд, от которого у нее по спине приятно поползли мурашки. «Хотя вполне возможно, что вы видели меня. Я бывал здесь пару раз, когда разгружали мои вещи. Наверное, это было еще до вашей поездки». Она кивнула. «Да, возможно, так и было». Она видела его мельком, его образ запечатлелся в ее памяти. И так как он был весьма-весьма недурен собой, она подсознательно ввела его в свой необычный сон. Что ж, это радует. Значит, она еще не совсем сошла с ума. «Я слышал, вы преподаете в колледже. Я и сам хотел в свое время выбрать ту же профессию. Однако обстоятельства сложились так, что я стал писателем». «И о чем вы пишете?» «Сочиняю фантастику. Моя последняя книга вышла пару месяцев назад. Может, вы видели ее в книжной лавке в аэропорту во время вашего перелета?» Она помнила о своей поездке в Европу только то,